патриарх московский и всея Руси Алексий I. Родился будущий патриарх в 1877 году в Москве в семье потомственных дворян Симанских. При крещении его назвали Сергеем. Уже в детстве мальчика отличала особая любовь к храму. Как отрадно было после молитвы приложиться к любимой иконе и получить благословение батюшки, вспоминал святейший патриарх впоследствии. Сколько благодатных, теплых воспоминаний оставалось в душе от таких знаменательных событий, неразрывно связанных с храмом, как говение на первой и на седьмой неделе Великого Поста, или как пасхальная неделя. Начальное образование он получил дома. Затем его отдали в лицей, где он быстро стал одним из первых учеников. Заметив особую набожность и благочестие Сережи, духовник лицея выбрал его для прислуживания за богослужением. Все годы учебы Сережа участвовал в службах как чтец и паномарь. Именно тогда в душе у Сергея зародилось желание принять монашество и поступить в духовную академию. Окончив учебу с серебряной медалью, юноша просил родительского благословения на получение духовного образования. Однако отец настаивал: «Прежде чем поступать в академию, необходимо получить высшее светское образование». Сергей дал слово родителям, что исполнит их просьбу, и подал заявление о поступлении в Московский университет. Однако по окончании университета, согласно действовавшему закону, Сергей Симанский, как старший сын, должен был отбывать воинскую повинность. Военная служба не тяготила, но и не привлекала молодого человека. Сергей все более укреплялся в мысли о духовной стезе. И как только он был уволен в отставку, осуществил свою давнюю мечту. Еще при поступлении в духовную школу Сергей выразил желание принять монашество, однако ректор Московской академии благословил его на это лишь через год, сам совершив над ним чин пострижения с именем Алексий. Дальнейшая его судьба вполне традиционна. Преподавание и административная работа в провинциальных семинариях Псковской, Тульской, Новгородской. Необычные его наречения и хиротония во епископа, в которых принимал участие патриарх Антиохийский всего Востока Григорий IV, находившийся в России в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых. Первые недели февральской революции 1917 года владыка Алексий призывал «со смирением принять свершившиеся политические изменения и выполнять законные требования новой власти». Но уже через две недели после Октябрьской революции владыка Алексий пророчески записал в своем дневнике: «По всему видно, что Святая Церковь наша вступает в полосу тягчайших бедствий и злостраданий, и что нам, архипастырям и пастырям, предстоит много скорбей и лишений. Тому, кто верует, что по Слову Божию Церковь Христова неодолима, и что нынешняя земная жизнь каждого человека есть лишь скорбная и неизбежная малая частица вечного бытия, можно этим утешаться, и надо только просить у Господа до конца остаться Ему верным и не изнемочь под тяжестью креста». Владыка Алексий сам перенес все тяжести гонений, дважды был судим за контрреволюционную деятельность и отбывал наказание в ссылке. В 1927 году он поддержал митрополита Сергия и его декларацию. Вот как он сам вспоминает об этом. Когда Преосвященный Сергий принял на себя управление церковью, он исходил тогда из существующей и неизбежной действительности. И, будучи близок к нему, я был совершенно с ним согласен. Он действовал, выполняя свой долг перед церковью и ее паствой. Великая Отечественная война застала митрополита Алексия на Ленинградской кафедре. В период блокады Ленинграда владыка остался в осажденном городе и разделил с паствой ужасы блокадных дней. Он совершал богослужения, проповедовал, ободрял и утешал верующих. Сам причащал, читал поминания и совершал отпевания. Постоянно обращаясь с патриотическими посланиями к своей пастве, он поддерживал в ней дух патриотизма и веру в победу. Русский человек бесконечно привязан к своему Отечеству, которое для него дороже всех стран мира. Когда Родина в опасности, тогда особенно разгорается в сердце русского человека эта любовь. Не только как на долг, на священный долг, смотрит он на дело ее защиты. Но это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить, который он должен до конца исчерпать. В 1945 году, после смерти патриарха Сергия, митрополит Алексий был избран патриархом. За всю историю патриаршества на Руси Алексей I дольше всех занимал московский патриарший престол – более 25 лет. В характеристике, которая была составлена Советом по делам религии для ЦК КПСС, было особо отмечено. Патриарх Алексей продолжал начатое патриархом Сергием дело нормализации отношений между церковью и государством. Возглавляя самую большую и богатую из всех 14 православных автокефальных церквей мира, русскую церковь, являясь хорошо образованным человеком и обладая способностью говорить с людьми и располагать их к себе, патриарх Алексий имеет большой авторитет среди духовенства и верующих как в СССР, так и за границей. И действительно, авторитет Алексия I – был способен объединить вокруг себя духовенство и верующих в исключительно трудных условиях. Многие из тех, кто отделился от Московской патриархии после опубликования декларации, вернулись под амофор Святейшего Патриарха как на территории России, так и за рубежом. Став патриархом, Алексий I считал важнейшей своей задачей восстановление нормальной жизнедеятельности русской церкви после периода жестоких гонений. Однако и на его долю выпали тяжелые испытания, более изощренные, чем это было в эпоху открытого противостояния. Лучшей оценкой трудов патриарха Алексия является свидетельство о них потомков. В период его первосвятительства были лучшие и худшие времена, но неизменной оставалась забота патриарха о сохранении церковного организма. Его труды во многом позволили не утратить преемственную связь церковной жизни с ее дореволюционным периодом, связь, которая вследствие гонений уже тогда была значительно ослаблена и была способна оборваться.